В городе она была известна также и тем, что оказалась первой негритянкой, осмелившейся напиться воды из питьевого фонтанчика на площади и оставшейся после этого в живых. Розия в упор смотрела на солдат. Солдаты молчали. Вернулась Элен, неся две большие пивные кружки, наполненные какой-то зеленоватой жидкостью. Поставив кружки на стол, она подтянула к себе кресло. «Что это?» «Пей. Это поможет тебе расслабиться». «Я выпью. Но прежде мне хотелось бы узнать, что это такое». «Маргарита». Джейк внимательно уставился на край кружки. «А где же соль?» «Мне она ни к чему». «Ладно, обойдемся без соли. Но почему Маргарита?» «А почему нет?» Он прикрыл глаза, сделал большой глоток, затем еще один. «Руарк, ты талантливая женщина. Твоя служащая». Он выпил еще. «Ничего подобного я не пил уже лет 8. Мне очень жаль тебя». Ее кружка была наполовину пуста. «Что здесь за ром? Не будь ты моим боссом, я назвала бы тебя старой задницей». «Спасибо. Это не ром. Это текила, лимонный сок и чуточка куантр. А я думала, что этот рецепт известен каждому студенту-юристу». «Чем мне заслужить твое прощение? Я почти уверен, что знал его, когда был студентом-юристом». Элен окинула взглядом площадь. «Просто не верится, как на войне». Джейк допил свою кружку, облизнул губы. Солдаты на лужайке играли в карты, слышался смех. Часть их спасалась от комаров в здании суда. Шествие со свечами свернуло за угол и направилось вдоль Вашингтон-стрит. «Да», — Джейк улыбнулся, — «здорово, не правда ли? Только представь себе, как завтра утром наши неподкупные и беспристрастные присяжные будут проходить в здание суда. Я опять потребую перенести процесс в другое место, требования отклонят, я заявлю, что в ходе процесса нарушается закон, НУС будет оспаривать и это, а уж тогда я постараюсь, чтобы пресса запротоколировала тот факт, что суд проходит в здании, окруженном тройной цепью солдат». «Но почему они здесь?» Шериф и мэр связались с губернатором и убедили его в том, что для сохранения мира и порядка в графстве Форт сюда необходимо выслать части Национальной гвардии. Они заявили, что наша клиника слишком мала для открывающегося завтра процесса. «Откуда они прибыли?» «Из Бунавиля и Колумбуса. Перед обедом я насчитал около 220 человек». «Они здесь уже целый день?» «Разбудили меня в 5 часов». Я слежу за ними с самого утра. Была пара напряженных моментов, но, в общем, они справились. А несколько минут назад состоялась встреча противников лицом к лицу. Прибыла мисс Гейтвуд со своими друзьями и свечками. Она расстреляла их взглядами так, что теперь им не остается ничего иного, как валяться на траве и играть в карты. Элен отправилась за новой порцией коктейля. В сотый, наверное, раз, взяв в руки пачку карточек, Джейк принялся раскладывать их на столе. Имя, возраст, род занятий, семейное положение, цвет кожи, образование. Этим он занимался с раннего утра. Порция номер 2 не заставила себя долго. Клей Бейли. 30 лет, 6 детей, добропорядочный прихожанин церкви пятидесятников. Работает на мебельной фабрике. «Ты дал ему 10 очков?» «Да, я уверен, что он неоднократно читал то место в Библии, где говорится об оке за око и так далее. А потом из 6 детей, я думаю, по меньшей мере 2 окажутся девочками». «Ты вызубрил это все наизусть?» Джейк кивнул и поднес ко рту кружку. «У меня такое чувство, что я знаю их уже много-много лет». «А со сколькими ты действительно знаком?» «Таких немного, но известно мне о этих людях побольше, чем Бакли». «Я поражена». «Что?» что ты сказала? Ты поражена моим интеллектом, помимо прочих вещей. Какая честь для меня! Мне удалось поразить гения юриспруденции, дочь самого Шелдона Рорка. Уж не знаю, кто он такой. Да, это почище диплома с отличием. Мне нужно будет похвастаться этим перед Гарри Рексом. А где он сам, этот слон? Я соскучилась по нему. Мне нравится его остроумие. Пойди, позвони ему. Скажи, чтобы приходил сюда. Будем вместе смотреть, как войска готовятся принять участие в битве бизонов. Элен направилась к телефону. А как насчет Люсьена? Нет, я устал от него. Гарри Рекс принес бутылку текилы, которую ему удалось разыскать в недрах своего бара. Между ним и служащей Джейка разгорелся ожесточенный спор относительно ингредиентов хорошей маргариты. В этом споре Джейк принял сторону своей служащей. Они сидели на балконе, называли наугад имена присяжных, пили остро пахнущую жидкость, кричали что-то солдатам и распевали песни. В полночь Несбит усадил Элен в свой патрульный автомобиль и отвез к Люсьену. Гарри Рекс отправился домой сам. Джейк улегся спать на кушетке. Глава 33. Понедельник, 22 июля. Прошло не так уж много времени с того момента, когда Джейк прикончил последнюю маргариту, как вдруг что-то сорвало его с постели. Поднеся к глазам циферблат часов, он увидел, что стрелки показывали только начало четвертого. В желудке творилось черт знает что, колющей болью стреляло внизу живота, но на похмелье времени не было. Сидевший за рулем Несбит спал сном младенца. Джейк разбудил его и устроился на заднем сиденье, взмахом руки приветствуя с удивлением следящих за ними с противоположной стороны улицы солдат. Доехав до Адамс-стрит, Несбит дал своему пассажиру выйти, а сам, согласно полученной инструкции, остался его ждать. Очень быстро Джейк принял душ, побрился, выбрал в шкафу темный шерстяной костюм, белую рубашку и совершенно нейтральный цвета красного вина галстук с тремя узенькими голубыми полосками. Брюки идеально выглажены. Выглядел Джейк великолепно. Гораздо более подтянутым и современным, нежели его противник. Когда он вышел из дома, выпустив заодно и пса, Несбит опять спал. Джейк уселся на заднее сиденье. «Все нормально?» Проснувшийся Несбит утер рукой выступившую в углу рта слюну. «Динамита я больше не обнаружил, если ты это имеешь в виду». Несбит рассмеялся тем дурашливым, раздражающим Джейка смехом, с которым он относился почти ко всему. Машина объехала по периметру площадь, и у входа в свой офис Джейк вышел. Поездка домой заняла не более получаса. В кабинете он включил свет и принялся варить кофе. Достав 4 таблетки аспирина, он запил их большим стаканом грейпфрутового сока. В глазах ощущалась резь. Голова раскалывалась от напряжения и усталости, а ведь самое трудное было еще впереди. На большом столе для заседаний Джейк разложил по порядку все документы по делу Карла Ли Хейли. Справки и дополнительные материалы были сброшурованы и пронумерованы его личным клерком, но сейчас Джейк хотел упорядочить их по-своему. На поиск необходимого документа или просто листа дела не должно уходить более 30 секунд. В душе он улыбнулся навыкам профессиональной секретарши, которые он обнаружил у Элен. У нее все всегда было разложено по полочкам. Нужная бумага постоянно находилась прямо-таки под кончиками пальцев. Тетрадь в дюйм толщиной со съемными листами заключала в себе подробное досье на доктора Басса. Уровень квалификации, номера дипломов и лицензий, манеры и привычки. В другом блокноте Элен не только проанализировала возможные возражения и реплики Бакли, но и подготовила документально обоснованные на них ответы. Джейк, чувствуя себя полностью подготовленным к процессу, испытывал гордость за проделанную работу, но, тем не менее, самолюбие его было в какой-то мере ущемлено. Оказывается, студентка-третьекурсница могла его чему-то научить.